«Хорошо», — согласился я, помня, что подобная шлифовка ума была любимым методом генерала в его дедуктивных выводах и анализах нашей работы. Как известно, Ян Кружельник и его сестра Зося из Варшавы. Он потерял ее из виду в начале войны. «Так?» — начал генерал. «Так», — ответил я. «Значит, в Иране она очутилась в 1942 году, то есть тогда, когда Андерс со своим корпусом и польскими беженцами прибыл сюда». «Так?» «Так», — согласился я. «Она отлично говорит по-английски. Можно было бы предположить, что она из богатой и знатной семьи. Но...» Тут генерал сделал паузу. «Ее брат — рядовой шофер. Значит, первый отпадает. Зося не боится труда, не гнушается служить горничной. Это тоже свидетельствует о том, что брат и сестра — кружельники из трудовой небогатой семьи. Так?» «Так», — подтвердил я. «Пойдем дальше. Но она же знает английский. Заметьте, не французский, как большинство интеллигентных поляков, издавна тяготевших к Франции, а английский. О чем это говорит? О том, что она специально изучала его где-то на курсах». «В колледже Святой Екатерины», — удивленный правильным, точно сформулированным выводом генерала, сказал я. «А, в колледже Святой Екатерины. Очень приятно», — раскуривая папироску, продолжал генерал. «Продолжим наши размышления. Для чего же она изучала его? Для того, чтобы служить, и, служа где-нибудь в посольстве, торговой миссии или, может быть, переводчицей, этим зарабатывать свой хлеб». «Учительницей в школе», — тихо сказал я. «А тем лучше. Значит, нить размышлений правильно ведет нас к заключительному выводу». Но наступила война, и Зося в качестве беженки очутилась в Иране. Здесь она поневоле в поисках куска хлеба идет в услужение. «Вот и нет. Промах, товарищ генерал. Зося работает здесь преподавательницей английского языка в школе офицеров и капралов корпуса Андерса, но ее внезапно...» Генерал вскочил с места и весело закричал. «Правильно! Точный и безошибочный вывод, мой дорогой Александр Петрович! Ваша реплика — это радостное подтверждение моих кропотливых выводов и завершение сложного процесса нашей работы». «Не понимаю», — развел я руками. «Сейчас поймете. Ее внезапно лишили места и в категорической форме предложили идти в услужение к госпоже Барк». «В общем, так», — подтвердил я. «Ну а когда произошло это неожиданное событие?» «Не знаю, кажется. А я знаю. Могу сказать с точностью. Это было примерно месяца два тому назад». «Да. Зося сказала мне, что действительно она всего два месяца как служит у миссис Барк», — сказал я. «Великолепно! Неужели же вы не понимаете, дорогой мой Александр Петрович, что все идет замечательно, и ваша Зосенька действительно хорошая девушка?» «Это-то я знаю. Но вот почему вы пришли к такому выводу, мне это по-прежнему непонятно». «Да ведь это же ясно. Ну вспомните, когда началось дело с привидениями. Дней 100 назад. Когда мы уехали с Западного фронта? Дней 80 назад, так? Ну а когда сбежал капрал Юльский, был арестован Ян Кружельник и исчез с горизонта господин Сайкс? Тоже дней 70 назад. Дальше? До этого времени Зося никому не была нужна и мирно работала учительницей в школе капралов. Но как только сбежал Юльский и был арестован ее брат-кружельник, а мы с вами выехали в Иран, Зося стала в этом деле довольно значительной фигурой. В этой игре она, даже не ведая ни о чем, стала козырной картой, которую пустили в ход, играя на аресте ее брата. «Теперь-то вы понимаете, в чем дело?» — спросил генерал. «Да, начинаю понимать». Забрав ее к себе, Барк через Сайкса передала Зосе написанную Юльским фальшивку. Но откуда она знала, что девушка встретится со мной? Это входило в ее план. Зося обязательно должна была встретиться с вами. Именно для этого ее и забрали из школы. Она, сама не ведая о том, должна была сыграть роль помощницы своей госпожи. Именно потому ее познакомили и с Сиоевым, и с вами. Барк или разведчица Ориенталия, вероятно, еще из Баку, а может и из самой Москвы следует за нами. И ее блокнот — это один из ловких номеров. Книжка должна была заинтриговать вас этой польской фамилией и одновременно сблизить вас с ней. Не удался бы этот номер, в ход пошел бы другой, но и познакомившись с ней, вы непременно встретили бы у нее и Зосю. Остальное понятно. Ну а Генриетта Янковецкая? Пустое место. Она такая же Янковецкая, как я, фараон Хеопс. Просто в дело введена еще одна женщина, чтобы мы поверили в записную книжку и в существование этой Янковецкой. А Краснова? Вот убитая Краснова и была той самой немкой Янковец, с которой все уже покончено. Но ведь Зося не причастна ко всей этой шайке. Конечно, нет. Она, несомненно, понимает, что вокруг нее идет какая-то грязная возня, но размера и смысла ее и не подозревает. Да и никогда господин Сайкс или такая прожженная разведчица, как Иран Дуст, не посвятят наивную девушку в свои дела. Они могут сыграть на ее патриотизме, любви к Польше и брату, но только для того, чтобы использовать, и как минует необходимость ликвидировать ее. И сейчас, когда, повторяю, дело идет к концу, на нас ложится ответственность за жизнь и судьбу этой бедной девушки. У меня сжалось сердце. Будьте очень осторожны и не скомпрометируйте ее. А теперь я добавлю к вашим выкладкам еще одно маленькое происшествие. И я подробно рассказал генералу о посещении мною госпожи Янковецкой, внезапной головной боли миссис Барк, о нашей прогулке пешком и, наконец, о сцене обольщения. Генерал пришел в восторг. Я давно не видел его так заразительно смеющимся. «Обольщение юного Иосифа женою Пентефрия», — важно вставил он. Когда же я достал из кармана злополучный пузырек с ушными каплями, его снова охватил приступ веселья. «Так вы, значит, с перепугу или от избытка любви так и держали в руке эти капли?» «Честное слово, не знаю, как это произошло. Вероятно, я как зажал в кулаке флакон, так и забыл о нем. Ведь сколько неожиданных положений создала в 5 минут проклятая баба». Но когда я сказал ему о внезапном появлении Зоси и ее резкой перемене ко мне, генерал нахмурился, покачал головой и встревоженно сказал: «Ведь вот какая ехидная эта Барк! Одним ударом разрушила все ваши с таким трудом создавшиеся дружеские отношения с Зосей. Я боюсь, что все это было сделано именно потому, что Барк почувствовала, что девушка колеблется и начинает симпатизировать вам. Знаете, дорогой мой, оскорбленный и ревнивый человек может попасться на любую провокацию». Он поднялся и медленно вышел во двор, оставив меня погруженным в невеселые думы о судьбе маленькой Зоси. Ах, как мне хотелось все это время видеть ее, сказать ей о комедии, так ловко разыгранной Барк. Я готов был побежать к Зосиному дому, бродить вдоль улицы в надежде встретить ее. «Товарищ полковник! Товарищ полковник!» — услышал я осторожный шепот, и в полураскрывшуюся дверь просунулось широкое лицо Сиоева. «А, здравствуйте, сержант! Ну как, не надоело еще затворничество?» «Так надоело, что устал даже от этого. Ей-богу, товарищ полковник, даже не думал, что так тяжело целые дни спать или отлеживаться в чулане». «Вы что хотели от меня?» Он спросил: «Как там Зося поживает, товарищ полковник?» «Ничего, живет. А почему вы это спрашиваете, сержант?» Сёев поднял на меня свои большие и чистые глаза и прямо без лукавства сказал: «Потому что она хорошая и любит вас, товарищ полковник». «То есть как это любит?» — растерялся я. «Любит», — убежденно повторил сержант. «Она и сама этого еще не понимает, но это так. Когда я с ней встретился, она о чем бы ни заговорила, все на вас разговор сворачивала. И сколько вам лет, и злой вы или добрый, и где ваша жена. А когда я сказал, что вы не женаты, она вспыхнула, закраснелась, глаза засияли, а сама так и засветилась». «Глупости», — неуверенно сказал я. «Нет, верно». Она еще все расспрашивала, нравится ли вам ее барыня. Говорит, а у самой голос вот-вот сорвется. Делает вид, что ей просто любопытно, а сама волнуется. «Хорошая она девушка, чистая», — продолжал сержант. «Ее взять надо оттуда, товарищ полковник. Ей не место у этой поганой шпионки». Мне тяжело было слушать Сиоева. Ведь только что беседа с генералом встревожила меня, а тут еще сержант со своим теплым участием к Зосе совсем разбередил мое и без того неспокойное воображение. «Мне ее надо сегодня же увидеть», — вырвалось у меня. Сиоев с участием посмотрел на меня и тихо спросил: «А прямо в дом ехать нельзя?» «Нельзя, а видеть ее мне необходимо сегодня». Сержант подумал, а потом нерешительно сказал: «Жаль, что мне нельзя показаться из дома». «Нельзя», — перебил я. «Я знаю, но я думаю о другом. Что, если вам пройти к ней другим ходом?» «Каким другим?» «Которым ходим мы, шоферы, прислуга, с черного хода. Ведь мы ходим в гости не через парадный вход, а со двора, черным ходом, через кухню. Что, если и вам это сделать?» «Ну как же это? Ведь меня могут встретить, узнать. Переодеваться мне нельзя. Нет, это неудобно». «Зачем переодеваться? Вы пойдете одетым, так как всегда. Но идите к ней не через ворота и не с парадного хода, а через двор соседнего дома». «Соседнего?» — удивился я. «Да, который стоит, не доходя до дома Барк. Двор там маленький, темный, и соединяется прямо с садом, в который выходят окна Барк». «Однако вы хорошо изучили местоположение», — сказал я. «Конечно, ведь во дворе соседнего дома живет мой старинный приятель, тот самый шофер Али, который и рассказал мне о фокуснике и своем хозяине Тагизаде. Я могу вам на бумаге и план дома нарисовать, и как пройти внутрь указать». «Ну хорошо, предположим, я войду туда. А что же дальше? Ведь меня сразу же обнаружит прислуга». Да и сама Зося вряд ли захочет увидеться со мной ночью. Ну, до ночи еще далеко, пока только вечер. «Ах, как жаль, что мне нельзя пойти с вами», — снова пожалел Сиоев. «Я бы ее вызвал через жену Али». «Нет, не годится. Ни вам нельзя выйти из дома, ни посторонних людей вмешивать в это дело. Но видеть мне ее сегодня надо». В комнату вошел генерал. Сиоев вскочил со стула и вытянулся. «Вольно, вольно, сержант. Что это вы за парад здесь устраиваете?» — махнул на него рукой генерал. Я рассказал ему о моем решении встретиться сегодня же с Зосей и о способе, который предложил сержант. Генерал покачал головой. «Несколько рискованное предприятие», — сказал он. «Но в то же время надо, возможно, скорее встретить Зосю и убедить ее в коварстве ее хозяйки. Иначе...» Он помолчал и тихо добавил: «Иначе Барк околпачит ее, и оскорбленная девушка в порыве гнева раскроет ей все наши планы, и про Кружельника, и про Юльского, словом, все. Но как же все-таки встретиться с ней? Вы знаете расположение ее комнаты?» «Знаю. В самом конце коридора, рядом с черным ходом». «Вы сумели бы пройти к ней со двора по лестнице, по которой она уводила вас от Сайкса?» «Сумел бы», — подумав, сказал я. «Но это, конечно, не решение вопроса. Прийти к ней незваным и неожиданным гостем можно лишь в том случае, если бы явилась в этом неотложная необходимость. Пока же этого нет, так поступать не следует. «Слушайте, Александр Петрович», — вдруг сказал генерал, — «а ведь выход есть, простой, поэтому единственно правильный выход». «Какой?» — оживился я. «Берите трубку, звоните миссис Барк и справьтесь о ее дорогом для вас здоровье. Это будет и галантно, и умно». «Но при чем же тут Зося?» «А при том, что если госпожа Ирандус дома, то вы, во-первых, сделаете ей приятное, справившись о ее здоровье, во-вторых, убедите ее в том, что вы одурачены и продолжаете верить в ее сердечный припадок, и, в-третьих, поймете, что если она дома, то навестить Зосю, да еще через черный ход, нельзя. Если же ее нет, а это вполне возможно, то Зося будет сидеть дома, так как вряд ли госпожа Барк оставляет свою квартиру без присмотра, надеясь только на швейцара и обычную прислугу. Ну а если Зося одна, то вы немедленно же полетите к ней и как угодно, но убедите ее в вашей невиновности и черном коварстве ее госпожи. Но если Барк дома, ведь она просила, чтобы я завтра навестил ее. Если она дома, то вы завтра и навестите ее, а сегодня, как внимательный и воспитанный человек, справитесь по телефону о здоровье. Ну-с, идите к телефону и вызывайте нужный вам номер. Мы пошли к камину, на котором стоял телефон, и я позвонил госпоже Барк. Давно я не испытывал такого волнения, как сейчас, когда ждал ответа на мой звонок. Только в эту минуту я стал понимать, как дорога становится мне маленькая Зося, как глубоко вошла она в мое сердце, в мою жизнь. Прижав трубку к уху, я услышал быстрое дыхание и милый голосок Зоси. «Вас слушают». Я с трудом сдержал свое волнение и тихо сказал: «Зося, это я. Мне надо...» «Госпожи Барк нет дома. Позвоните завтра», — прервал меня ледяной голос девушки. «Зосенька, не она, вы нужны мне. Вы мне необходимы. Я должен сегодня же видеть вас, Зося. И если вам дорого то большое, что связывает нас, примите меня немедленно». «Госпожи Барк нет дома, и я никого не могу принимать», — резко прозвенел голос Зоси. Вероятно, на моем лице изобразилось такое страдание, что генерал положил мне руку на плечо. Мне было тяжело, и вдруг мысль, что Зося, говоря со мной так безжалостно и резко, все же не бросает трубки, не кладет ее на рычажок, а ждет, возможно, еще более взволнованная и тревожная, чем я, одинокая со своими мыслями и горем, в то самое время, когда рядом со мной стоял надежный, разделяющий мою боль товарищ и друг. «Зося, не мучьте себя. Я сейчас иду к вам, и вы поймете, что я хочу добра и берегу вас. Я приду тем ходом, которым вы уводили меня», — с трудом произнес я. В трубку ничего не ответили. Только секунду-другую я слышал взволнованное дыхание девушки, потом трубка мягко и без стука опустилась на аппарат. «Идите, Александр Петрович, будьте сдержаны и спокойны», — сказал генерал, ласково погладив меня по руке. «Я буду вас ждать. Не заставьте меня беспокоиться. И помните, берегите Зосю, для нее наступают самые серьезные дни». Он крепко пожал мне руку. Я благодарно кивнул ему головой и быстро сбежал во двор, оставив генерала Исиоева в азиатской части занимаемого нами дома. Было уже довольно темно. Чтобы за мною не увязался какой-нибудь дежурный шпик из банды Сайкса, я вышел через садовую калитку. Идя по теневой стороне улицы, я свернул в аллею и, пройдя шагов 40, вдруг вошел в тесно сросшиеся кусты. Прошло минуты 3. Никого не было. Я уже хотел вылезать из кустов, как вдруг услышал торопливые шаги и чей-то возбужденный шепот. Я затаил дыхание и приник к ветвям. «По-моему, это был он», — сказал чей-то голос, и мимо меня в темноте аллеи промелькнули 2 бегущих человека. «А не ошибаешься?» — донеслось до меня. Я недвижно сидел между кустов, проклиная за эту неожиданную задержку моих неудачливых филеров. Прошло еще минуты две, и я снова услышал шаги с той стороны, куда пронеслись мои преследователи. На этот раз шаги были спокойней, и голоса людей звучали иначе, чем две минуты назад. «Я же говорил тебе, что ты ошибся. Никуда они в это время не ходят, да еще из этой калитки и пешком. Что, у них своей машины нет, что ли?» «Уж очень похоже показалось», — смущенно ответил второй. Оба говорили по-персидски, но с южным, похожим на афганский акцентом. Они прошли мимо меня, причем один из них, в попыхах, чуть не налетел на куст, под которым сидел я.